Негодяем назывался человек, пришедший в Рагузу пешком из Константинополя. Когда этот человек был в Московском университете, он не стеснялся расстоянием насчет латыни за полтинник в час. В 1914 году разгуливал в новеньких погонах прапорщика и пил за скорое взятие Берлина в калужском трактире за чертовым логом. Но в революции оказалось, что не все элементы страны нужны освобожденному народу, и меньше всего погоны прапорщика и латынь. Тогда, не стесняясь расстоянием, он отправился к Каледину на Дон, переболел тремя тифами, торговал шнурками для ботинок в Галате, но потом догадался, что жизнь — веселая штука даже за границей, так как везде на свете есть свои дураки. Он даже сделался профессором русской литературы в Софийском университете, не без успеха прочел лекцию о Пушкине в Нише и в Скопле, в Загребе организовал общество русско-славянской дружбы, касса которого так и не отыскалась до сих пор, в Люблянах — бандажную мастерскую, и только в Сараеве, где упорно не везло, занялся изготовлением русской простокваши. В Рагузе ему довелось уверить посиневшего от скуки миллиардера в том, что в Москве под землей спрятаны огромные богатства, их можно достать, стоит только взять концессию на проведение московского метрополитена и начать копать землю. Он соглашался поехать лично с паспортом швейцарского подданного. «Помимо богатств, — говорил он, — мы обязательно найдем грамоту Константина Великого о привилегиях папскому престолу перед православными патриархами. Вы повезете ее в Рим, и папа поцелует вас в затылок. Всякий человек стремится увековечить свое имя, хотя бы простейшим способом продолжения потомства, но этот способ известен каждому рыбаку. Этого ли жаждет ваша просвещенная, уставшая от человеческих удовольствий душа?» У негодяя было открытое славянское лицо, чистые, как зубной порошок, зубы и некоторый навык в обращении с дураками. Все это вместе с природной сметкой русского человека оказалось неплохим средством к существованию за границей. В 3 часа миллиардер задумчиво смотрел на серебряную лапу льва и думал, что ухваченная им земля пока что не более как обманувшая мечта. Все миллиардеры отличаются странностями. Карнеджи собирал коллекцию пуговиц и подтяжек, Клемансо охотился на тигров, король автомобилей Форд усыновил попугая, а Вандерлип добивался концессии в России. Все это, конечно, странности, но, если вдуматься, пожалуй, только они и удержат имена миллиардеров в истории. И разве не возмутительная ирония судьбы быть миллиардером, а умереть от простого чирья на шее? «Хорошо», — кисло сказал миллиардер, — «я согласен, наконец, на ваше предложение. Дайте телеграмму моему берлинскому представительству, чтобы тотчас же вышли с предложением концессии в Москву. В этой вилле вам отведут комнату. Вы мне прочтете несколько популярных лекций по русской истории и отныне будете присутствовать при моем завтраке. Это все, что я вам могу сегодня сказать». Негодяй снял шляпу и откланялся. Во всей этой истории не было бы ничего замечательного, особенно для страны, в которой давно вывелись миллиардеры и даже старики с флюсами не помнят об их причудах, если бы каприз далматинского золотого осла не положил начало занимательной истории, которую я и собираюсь рассказать.